Внизу горели десятки, а может и сотни тысяч огней. Огни были разбросаны по огромной площади, размеры которой трудно было оценить на глаз, сравнить с чем-то, приложить к ним какие-то меры длины. Так подумал Сварог. Откуда-нибудь сверху должна была выглядеть расположившаяся на ночлег 500-тысячная полумифическая армия Чингисхана. Только вот вряд ли в лагере воинов Чингисхана костры полыхали бы таким ровным и все как один одинаковой яркости светом. Вряд ли над головой кочевников тянулись бы тросы или провода. Вряд ли в кочевом лагере можно было увидеть множество геометрически правильных строений, треугольных, квадратных, круглых строений разного размера. Совсем сомнительно, чтобы степные воины плавали бы что-то в огромных котлах, и оттуда взлетали вверх ослепительные, распадающиеся брызгами белые, желтые фонтаны. Вряд ли в степи двигались бы механизмы, затейливые, многолапые, ничуть не похожие на все знакомое Сварогу. Но главное, посреди лагеря татаро-монгольской орды никогда не стояло бы вот это самое. А здесь, в центре исполинской строительной площадки, находилось, чему и слова сразу не подберешь. Но язык просилось слово «хреновина», но не передавало всей грандиозности, всей масштабности, если только так «хреновина». А выглядела эта хреновина, как забранный строительными лесами цилиндр, высотой, наверное, с километр и диаметром метров 300, никак не меньше, с подвешенной к нижнему торцу полусферой чашей вниз. Полусферу тоже опутывали строительные леса, по ним сновали люди, отсюда, с высоты, кажущиеся суетливыми черными муравьями, да и было их никак не меньше, чем обычно снует по муравейнику этих маленьких шебутливых насекомых. Да, это был удар. Сварог не питал иллюзий, будто бы ему с легкостью удастся проникнуть в подземелье ожидающих, где, как утверждала праматерь, хранится в покое и сохранности его тела. Он думал, что проникнуть будет трудно, но даже и не предполагал, что это будет невозможно. Потому что аккурат над подземельем теперь возвышалась километровая хреновина, как многотонный обелиск, воздвигнутый над похороненными надеждами Сварога. Не надеждами, над могилой самого Сварога, его тела. Но больше всего бесило не это, больше всего бесил сам звездолет. Снаружи космический корабль под названием «Искупитель», а ведь это именно он, что же еще, был ярко подсвечен направленными снизу прожекторами. Но и внутри полусфера освещалась расставленными по ее краю прожекторами не менее ярко. Там, внутри исполинской чаши, тоже вовсю кипела работа. Снаружи люди прилаживали новые листы обшивки, покрывали ее защитным лаком, ставили на заклепки, варили, стучали, подносили и руководили. Внутри шла работа одного рода. Внутри будущий искупитель оборудовали, так сказать, всем необходимым для полета и для проживания во время оного огромного количества людей на борту, экипажа и небесной гвардии. Ставили переборки между будущими каютами, собирали трапы многоэтажного звездного дома. Монтировали коридоры, переходы, кокпиты, люки, устанавливали совершенно непонятного назначения механизмы. Зрелище, это и говорить, потрясало воображение, но Сварог чувствовал, как потрясение в его душе быстро сменяется недоумением, затем подозрительностью, а теперь он не чувствовал ничего, кроме глухой ярости. Хотелось немедленно встретиться с главным конструктором, или, точнее, с главным дизайнером и вытрясти из него душу. Посмотреть хотела, что у него в голове, узнать, верит ли сам он, что это должно взлететь. Если верит, то откуда черпает конструкторские идеи? А если не верит, то тем более откуда он их черпает? А еще Сварог мельком подумал о том, что в этакий звездолетище и вправду можно поместить, если не всю армию Чингисхана вместе с лошадьми, то армию без лошадей запросто. Великое зрелище для очей моих. Под влиянием момента у монаха даже прорезалась былая лексика. Но насколько же величественно это чудо должно быть, выглядит поблизости, зачарованно прошептал кто-то из зрителей. Восхищение грандиозностью зрелища Сварог мог вполне разделить с монахом и с другими людьми, находящимися на обзорной площадке. А люди своих восторгов не скрывали, охали, ахали, выкрикивали лозунги самого ура патриотического содержания, некоторые особо чувствительные дамочки в числе первых плакали. Хлюпнула носом Леома. Один из зрителей вдруг запел гимн короны, и многие подхватили. Да, на Сварога тоже произвело впечатление сие зрелище, но исключительно как зрелище, как представление. А вот какого чувства Сварог никак не мог разделить со зрителями на осмотрительной площадке, так это радости. Потому что с первого взгляда становилось ясным, что громадный цилиндр под названием «Искупитель» взлететь не сможет. Не то, что не выйдет за пределы атмосферы, на метр над землей не поднимется, он был способен лишь медленно и величественно завалиться на бок. Можно было бы возразить, что магия умеет творить и не такие чудеса. Вспомню хотя бы Виману, вернувшуюся со звезд на Татар. Автоматику, которую отключила принцесса Делия. Тот аппарат, по логике и аэродинамическим параметрам, тоже вообще не должен был подняться в воздух, однако ж летал и летал к другим планетам. В конце концов, что Сварог знает о здешней магии? Однако этот аргумент разбивался о простой факт. Циклопическая чаша на нижнем торце цилиндра была ничем иным, как дюзой, следовательно, у Искупителя имелся ракетный двигатель, следовательно, какое-то время пути экипаж собирался идти на реактивной тяге без всякого колдовства. Но дело все в том, что такой двигатель не способен был вообще включиться. Сварог, конечно, не был специалистом, но примерно представлял себе, что такое газодинамические характеристики сопла, скорость истечения потока и ламинарный режим. Напрягшись, он вспомнил даже понятие сопла Лаваля, хотя и не смог бы внятно объяснить, что оно означает. Так вот, эта дюза была изготовлена скорее на основе детского рисунка, но уж никак не по чертежам, выполненным с учетом математических расчетов. Да не в этом-то суть. Любой школьник поймет, что подобная конструкция летать попросту не сможет, будь она окутана хоть тремя слоями защитной магии. Где теплоизоляция, герметичность корпуса, стабилизаторы? Где в конце концов топливные баки, а для ускорителя с такой дюзой потребуется топливный отсек раз в 20 больше самого корабля? Как экипаж будет маневрировать во время полета, как опускаться на чужую планету? А если на каждый из таких вопросов отвечать глубокомысленно «магия», то позвольте спросить, а зачем вообще тогда нужен космический корабль? Согнали бы всю Небесную Гвардию в большой сарай, запечатали бы в защитный магический пузырь, произнесли заклинание, лишающее веса и массы, и нехай себе летят. Родная магия поможет». Подобное предприятие и имело бы больше шансов на успех, нежели полет Искупителя, где посредством колдовства придется затыкать миллионы дыр в чисто техническом проекте. Вдоволь налюбовавшись зрелищем надежд сотен тысяч обывателей, паломники, а среди них Сварог, монах и Леома, покинули обзорную площадку. Их ждал долгий спуск по выбитым в скале ступеням, отполированным миллионами ног предыдущих паломников. Потом предстояла поездка на фуникулёре. Судя по ржавости его механизмов, фуникулёр был родом из ранней эпохи. Значит, откуда-то его сюда перевезли. Вот было бы смешно, если бы это оказалась та самая канатка, на которой Сварог некогда имел милую беседу с бойцами из спецотряда пауков. Потом извилистый путь по узкоколейке в вагончике типа шахтерского. Короче, в город они попадут уже глубокой ночью. А прибыли они в город на заре именно так. Он официально именовался на картах и справочниках во второй половине дня, ближе к вечеру, и немедленно направились в горы на обзорную площадку. поступи, они иначе и могли бы привлечь к себе чье-то ненужное внимание, ведь они выдавали себя за паломников, а все паломники, сойдя с поезда, сразу же отправляются в горы, а затем они сюда и едут. Собственно, затем же сюда проехал и Сварог. Посмотреть, как не глупо это звучит на место, где под слоем земли и бетона похоронено его тело. Проверить, как туда можно проникнуть. И, в общем-то, туда проникнуть. То есть, Сварог в любом случае настоял бы на незамедлительной поездке в горы. Однако настаивать не потребовалось. Монах, во-первых, понимал, что ночью идти на завод резона нет никакого. А во-вторых, монаху и самому было интересно взглянуть на знаменитый искупитель. Леоме же было все равно. Но... племянница с ее преданностью Сварогу, то есть к предшественнику, да, она могла стать проблемой, в первую очередь для себя самой. Нельзя сказать, что ее решимость следовать по пятам за детективом Сварога напрягала или тяготила. Но ведь, господа, мы же не на увеселительной прогулке. На завод она, конечно, не пойдет, будет сидеть в гостинице, как миленькая. Однако... кто знает, как все может обернуться. Она может стать обузой, если придется действовать. Итак, Сварог все, что хотел, увидел. И от увиденного ему сделалось паршиво. Эта дура под названием Искупитель на месте монастыря ожидающих. Что и говорить, место выбрано удачное для подобной стройплощадки. Но Сварог-то тут при чем? Скажите на милость, ему надо туда под землю, его там ждут? А поскольку звездолет 16 своими опорами вокруг чудовищного сопла упирался даже не в землю, а в толстенную бетонную подушку, то задача проникновения в монастырский бункер усложнялась многократно, и Сварог даже отдаленно не представлял себе, как можно решить эту задачу. Ну, проникнет он на космодром, ну, доберется до звездолета, и что? Долбить бетон киркой? Бред. Тем более, если сам... магическими способностями практически не обладаешь, тем более, если обвинение в двойном убийстве с тебя еще не снято. Так, на время отложено под сукно. Да, граждане, присяжные заседатели, ниоткуда взяться оптимизму, но вот хоть режьте, а ниоткуда. В общем, вернулся Сварог в город на заре в самых растрепанных чувствах. «Ладно», — решил он, — «разведку провели, завтра с монахом скатаемся на завод Тонклагга, осмотримся там, а потом и думать будем. Город Назаре сей появился на картах лишь 7 лет назад, когда родился проект Искупитель. Сперва это были сборные домики, где жили первые работяги, готовящие площадку под строительство. Потом появились первый храм и первый трактир. Потом появились второй трактир и первый публичный дом. Чуть погодя, третий трактир и первый банк. А бурный рост всего и вся начался, когда вокруг города стали вырастать цеха. Стали плавильные, прокатные, токарные, механосборочные, деревообрабатывающие, столярные и еще черти какие, и все для нужд Искупителя. А рабочим нужно где-то жить, где-то хранить свои сбережения. После трудового дня нужно где-то пропустить чарку-другую. Рабочим нужны были женщины, а женщинам, в свою очередь, магазины, портные, шляпники, кондитеры, ювелиры. А вот подлинное процветание города Назаре началось, когда сюда хлынул поток паломников. Конечно, не ради процветания города Назаре заманивали сюда любопытствующих гостей, а исключительно ради пропаганды. Переполненные восторгом туристы, возвращаясь домой, взахлеб рассказывали об увиденном, сперва всем встречным, поперечным, а потом уже домашним и соседям. И одно дело, когда люди о чем-то читают в газетах, и совсем другое, когда ты сам или даже пусть твой сосед видит это что-то воочию, сразу начинаешь верить безоговорочно. А тут еще в город в немалом количестве потянулись добровольцы, желающие записаться в Небесную гвардию. Сварог полагал, что мэром здешнего города, хотя он зовется, понятно, как-нибудь по-другому, но дело не в этом, был оборотистый человек с хорошими связями в столице. Он и пролоббировал, чтобы зачисление в десант производили в городе Назаре, а не где-нибудь еще. Здесь, в городе, соискатели должны проходить медкомиссию. Здесь они подвергаются испытаниям. Сюда счастливчики, зачисленные в Небесную гвардию, приезжают на тренировочные сборы, а лишние люди в городе — лишние деньги в городскую казну. Довольно скоро число гостиниц в городе сравнялось с числом питейных заведений и грозило в ближайшее время превысить их. По числу гостиниц город Назарек бесспорно в короне лидировал. Сварог подумал, что гостиниц здесь столько, сколько в другом известном населенном пункте было парикмахерских и погребальных контор. Сварог со товарищами остановились в гостинице «Каменная роза», записавшись, разумеется, туристами. После содержательной поездки на гору сразу отправляться по койкам не хотелось никому, и всей компании они направились в подвальчик, расположенный напротив гостиницы. Народу было битком. Официанта прождать можно было до утра, и Сварог направился к стойке, сделал заказ там: холодное мясо, вино, хлеб. И в ожидании, когда на поднос поставят все заказанное, присел на вертящийся стул, и практически тут же тяжелая длань легла на его плечо. Рывком развернула. «О, ты где?» Перед ним стоял, расставив толстые ноги, некий квадратных очертаний человек с квадратным же багровым лицом и смотрел на Сварога с радостным удивлением. «Не, ну надо же! О, где я тебя нашел? Не ожидал, не ожидал!» Крепыш был абсолютно незнаком Сварогу. «О, не признал!» Довольно хохотнул краснолицый и вдруг стал самоучастие. «Ага, 5 лет прошло, а я помню, как ты выследил и донес хозяину. Забыл, да?» «А меня, между прочим, обвинили в перепродаже нелегальных заклинаний, лишили умения, чуть наешь из-за тебя не загремел. Ну, это ничего, это я тебе сейчас живо напомню». Он ласково так, с некоторым даже наслаждением, взял Сварога за грудки, потянул на себя. Спустя секунду его изогнуло, скрючило в 3 погибели. Сидевшие и стоявшие рядом посетители заведения мгновенно отхлынули в стороны, чтобы не попасть под шальной удар. «Слушай, орел!» — мирно сказал Сварог, нависая над согнувшимся почти до пола телом. «Может, не будем, а?» «Может, сойдемся на том, что ты обознался? Ты же видишь, мы кушаем». «Пусти, сука!» — прохрипел квадратный. «Ты ведь обознался?» «Да?» Сварог для пущей острастки ткнул его 2 пальцами в болевую точку под локтем, а потом руку разжал, выпустил выворачиваемый большой палец незнакомца. Незнакомец рухнул на колени, а из-за столика уже поднимался монах, уже пер на выручку, раздвигая толпу, как ледокол. Сварог помахал ему, мол, все в порядке, и удар невидимого молота под диафрагму швырнул его спиной на стойку. Воздух застрял в легких. Посыпались стаканы. Что-то протестующий заорал бармен. Ничего еще не закончилось. Квадратный и не думал сдаваться. Он уже поднялся на ноги и теперь стоял перед Сварогом, опустив руки. Но если бы Сварог сумел включить магическое зрение, то увидел бы, что у краснорожего появились руки дополнительные, здоровенные, полупрозрачные, растущие из живота, больше похожие на щупальца, и одна из этих рук нацеливается Сварогу аккурат в левую скулу. Но Сварог, увы, не мог этого видеть. На полпути к его лицу летящий призрачный кулак перехватили, выкрутили. Квадратный взвыл, обернулся и получил сочный хук в подбородок, в очередной раз повалился на пол, теперь уже надолго. «Вот это да, вот это жизнь!» «Слушай, солдат, я смотрю, где ты, там всегда дьявольски весело!» Сварог тряхнул головой, восстанавливая дыхалку. «Черт бы побрал эту магию!» «Спасибо!» — только и сказал он. «Да о чем речь?» — воскликнул таксист, тот самый, который помог ему уйти от полиции возле дома мнимого Чоффа Гайра, и повернулся к толпе, гаркнул. «Ну, есть тут дружки этого урода, желающие поквитаться за приятеля? Нету? Жаль, я только разогреваться начал». Сварог отлепился от стойки, потрогал объемистый свой живот, вроде ничего не отбито, и на том спасибо. Налетел монах, за ним поспевала Леома. «Бесовское место!» — сходу заявил напарник, сжимая и разжимая кулаки. «Заблудшие души!» «Ты что тут делаешь?» — спросил Сварогу таксиста. Тот смущенно потер нижнюю челюсть. «Да понимаешь, вечером налетели, номер мобиля, оказывается, срисовали твари. Ну, отловили меня, проморжили всю ночь в участке, ни хрена не добились и отпустили. А куда деваться? Вышел я от них из-за злости, мобиль свой ломиком разукрасил и, думаю, правильно сделал». Надоело до зеленых кругов мотаться по этим вонючим улицам, всяких туземцев возить туда-сюда за гроши. Эх, где вы, фронтовые денечки? Рванул сюда, записываюсь вот в Небесную гвардию, может, там повеселее будет. Это твои друзья? Он показал на монаха Элиому, задержал взгляд на племянницы. У тебя хороший вкус, солдат. Ну что, продолжим? Разворошим это болото. «Не стоит», — покачал головой Сварог. «Мы, пожалуй, пойдем отсюда. Здесь плохо кормят». «Нет. Ну а как твои дела-то?» Таксист многозначительно подмигнул. «Дескать, я тебя перед дружками не завожу, если они не в курсе твоих запуток с полицией». «Да, наладилось вроде. Ладно, бывай. Спасибо, что помог. А может, завалимся всей компанией в какое-нибудь местечко получше?» «Веселых домов тут много. Простите, барышня». Но что есть, то есть, а что естественно, то естественно. Такова простая солдатская мудрость. В следующий раз, — пообещал Сварог, — ну, как знаешь, если что, я остановился в веселой козе. Но в веселую козу Сварог так и не заглянул.